Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Различие появляется, когда человек начинает задавать вопросы. Почему я оказался в таком жалком положении? Можно ли как-то избавиться от этих страданий? Существует ли вечная жизнь? Я не хочу умирать. Я хочу жить счастливо и спокойно. Возможно ли это? Существует ли метод, позволяющий нам достичь этого? Что это за наука? Вот когда встают такие вопросы и предпринимаются шаги, дающие возможность получить ответы на них, это уже признак человеческой цивилизации. В противном случае это собачья, животная цивилизация. Животные довольны тем, что могут есть, спать, заниматься сексом и обороняться. Но по-настоящему защититься никогда нельзя, поскольку никто не может спастись от лап жестокой смерти. Хираньякашипу, например, хотел жить вечно и потому совершал суровые аскезы, но и это не помогло ему, когда сам Господь в образе человека-льва разорвал его своими когтями. Так называемые ученые говорят теперь, что с помощью науки победят смерть. Но это всего лишь очередное безумное заявление. Победить смерть невозможно. Можно далеко продвинуться в научных познаниях, но и наука не в силах справиться с этими четырьмя проблемами – рождения, смерти, старости и болезней. Разумный человек должен стремиться разрешить эти четыре главные проблемы. Никто не хочет умирать. Но способов избежать этого нет. Я должен буду умереть. Все так стараются остановить прирост населения, применяя всевозможные противозачаточные средства. Но, несмотря на это, дети продолжают рождаться. Итак, рождение тоже нельзя остановить. Как нельзя положить конец всем болезням и победить старость, невзирая на новейшие достижения медицины. В Бхагавадгите говорится, кто-то может думать, что решил все проблемы своей жизни, но разрешил ли он эти четыре проблемы – рождения, смерти, старости и болезней? Решение этих проблем можно найти в сознании Кришны. Кришна также говорит в другом месте. На протяжении всей жизни мы расстаемся со своим телом. Последний шаг ухода из него называется смертью. Но Кришна говорит, тот, кто понимает мое явление, уход и мои деяния не поверхностно, а такими, какие они есть, покинув это тело, никогда больше не рождается в материальном мире. Что происходит с таким человеком? Мам эти, он возвращается к Кришне. Если вы хотите прийти к Кришне, то должны подготовить свое духовное тело. В этом заключается сознание Кришны. Если вы все время находитесь в сознании Кришны, то это значит, что вы постепенно подготавливаете свое следующее духовное тело, которое немедленно перенесет вас на Кришналоку, в обитель Кришны, где вы обретете вечную жизнь, исполненную счастья и блаженства. Как защититься от иллюзии? 1973 году Шрила Прабхупада получил необычное письмо из Калифорнии от женщины, которой довелось встретиться с двумя его юными учениками. Она жаловалась, что у них очень недоброжелательные отношения к людям, с которыми они встречаются. Тронутый ее искренней тревогой, Шрила Прабхупада, несмотря на свою занятость, нашел время, чтобы написать ей приводимое ниже письмо. «Ваша милость, пожалуйста, примите это письмо с любовью. Кеймарт, Сан-Фернандо. Мне довелось говорить в разное время с двумя вашими учениками. У них обоих очень недоброжелательные отношения к людям, с которыми они встречаются. Не верю, что так и должно быть. Этим ребятам довелось представлять Бога. Это идет изнутри. Они должны относиться к другим с состраданием. Мы сознаем это, поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы ваши учения несли людям этого мира посланцы мира и любви. Иначе вы не достигнете своей цели. Любовь есть. Да будет так, с любовью или никак. Да пребудут с вами мои молитвы, и я прошу, чтобы ваши молитвы были со мной. Ваше в служении Богу, да благословит вас Господь, Линни Людвиг. Дорогая Линни Людвиг, примите, пожалуйста, мои благословения. Я получил ваше письмо из Калифорнии и внимательно прочитал его, хотя из-за своих постоянных разъездов и проповеднического турне по Индии до сих пор не имел возможности обстоятельно ответить вам. Вы сетуете на то, что встретили в Калифорнии двух моих юных учеников, и вам показалось, что у них очень недоброжелательное отношение к людям, с которыми они встречаются. Конечно, мне неизвестны детали этого случая и все его обстоятельства, однако простите великодушно моих возлюбленных учеников, если они проявили некоторую недоброжелательность или обошлись с вами неучтиво. В конце концов, полностью отказаться от своего образа жизни ради служения Господу – нелегкое дело. И майя, иллюзорная материальная энергия, особенно настойчиво старается снова поймать в свою ловушку тех, кто отказался служить ей, чтобы стать преданным. Поэтому, чтобы противостоять натиску майи и оставаться твердыми, несмотря на любые искушения, молодые или неопытные преданные, новички в преданном служении, иногда занимают враждебную позицию по отношению к тем вещам или людям, которые, возможно, могут оказать на них пагубное влияние или повредить их еще не окрепшие ростки преданности. В этом они могут даже перегнуть палку, только чтобы оградить себя, и потому некоторым непреданным, которые сами еще целиком находятся под властью материальной энергии, майи, они могут иногда показаться нигилистами или пессимистами. Но в сущности этот материальный мир и есть место, полное страданий и опасностей, подстерегающих нас на каждом шагу. Он юдоль смерти, рождений, болезней и старости, пристанище страданий и боли, где все приходящее. Далеко не каждый может по-настоящему понять это, и потому о личностях, достигших этого уровня, говорят как о великих душах. Это значит, что те, кто понял, что материальные миры – юдоль страдания, и что все в них приходящее, никогда не возвращаются сюда вновь. И так как они являются махатманах, великими душами, Кришна оставляет их с собой, потому что они заслужили освобождение из этого жуткого места, став его чистыми преданными. Это слова Кришны, то есть самого Бога, сказанные им в Бхагавад-гите. Есть ли авторитет выше него? Суть в том, что для продвижения в духовной жизни человек должен пессимистически смотреть на все материальное, если оно не используется для служения Кришне, чтобы доставить ему удовольствие. Мы не слишком рассчитываем на то, что сможем получить какое-либо продолжительное наслаждение или удовлетворить наши сокровенные желания в этом царстве грубой материи. В своем письме вы несколько раз употребляете слово «любовь», но на самом деле в этом материальном мире нет любви. Это ложное представление. То, что здесь называют любовью, является всего-навсего вожделением, или, иначе говоря, желанием удовлетворять собственное чувство. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах в это же время.